Глава 5. Евгения. Несмотря на странный сон, вторую часть ночи я спала, как убитая. Никаких замков, красавчиков и странных аудиторий. И почему мне приснился именно универ? Высшее учебное заведение я закончила 3 года назад и как-то сильно не скучала, хотя желание нагло посидеть перед учениками было. Я его исполнила во сне. Правда, меня, похоже, никто не видел. Еще одна странность сна. Так, забыли. Что было, то прошло. Быстро встаю, на ходу переодеваюсь и ем. Строгое черное платье, высокий хвост, немного косметики и черные стрелки. Я же начальница. Должна выглядеть презентабельно. Хватаю пару туфель на приличном каблуке и вылетаю за дверь. Пока лифт спускает меня с 18 этажа, пишу СМС подруге. Буду ждать ее в 5 часов у входа в торговый центр. И отказы не принимаются. Это не мне нужно по-новому взглянуть на жизнь, а Светлане. Ничего, она и для меня лучшая подруга, поэтому я просто не могу не помочь. Моя черная скоростная красавица довозит меня до работы за полчаса. Еще 5 минут, и я стою перед дверью директора. «Женя, заходи!» — довольно зовет меня Дмитрий Петрович. «Здравствуйте, директор!» — здороваюсь, входя в кабинет, и дарю обворожительную улыбку мужчине 40 лет. Дмитрий Петрович у нас завидный жених, и пусть ему немного за 40, с виду не скажешь. Высокий, подтянутый, красивый, знает себе цену, а еще мне нравится, что он все время ходит в костюмах. Вот что значит мужчина со вкусом. Не то что наши парни, джинсы да футболки. Мужчина явно следит за собой, так как неухоженным я его еще ни разу не видела. Даже после корпоративов, где с ним все пьют, на утро он всегда как огурчик. Ах да, еще он очень богат, и наша фирма — это для него как отдушина от большого бизнеса. Видите ли, мы — его хобби, которое, к всеобщему удивлению, приносит неплохой доход. В общем, он мечта всех девушек не только нашей фирмы, но и всего города. «Проходи, чудесница, буду хвалить». «Звучит здорово. Но вы ведь знаете, что я всегда отдаюсь работе. Отличный праздник и мне в радость». «Знаю и ценю твою преданность. А вот и приятный бонус за твою работу». И протягивает мне белый конверт. Да, черную зарплату еще никто не отменял. Пересчитывать не стала, и так с виду понятно, что премия у меня неплохая. Беру конверт в руки и довольно улыбаюсь, на что Дмитрий усмехается. «Ладно, мой трудоголик, отдохни 4 дня, потом продолжишь». Неожиданно удивляют меня. «Как отдохнуть? Я только собралась работе отдаться, чтобы всякие глупости и красивые мужики в голову не лезли. А тут... Дмитрий Петрович, вообще-то у меня есть заказ. Одна невеста... Она заболела. Звонила утром и просила перенести встречу на 4 дня. Перебивает начальство, и я тухну. Как так? Жень, ты хоть пожалей себя. 2 недели пахала над праздником. Имеешь право. Вот что ты за девушка. Другая бы радовалась выходным, а ты опять за дела. Посмеивается директор, смотря на меня. «Я люблю свою работу. Можно сказать, я отдыхаю работой, а сейчас даже не знаю, что и делать. Сидеть просто так дома не по мне». Моя жизнь — это движение, и когда появляются вот такие неожиданные выходные, я теряюсь. Так, срочно нужно придумать, куда податься. 4 дня — неплохой срок. Может, смотаться в соседний город? В поход не успею, на сплав тоже, если только прыгнуть с парашютом. Но это я уже делала. А может, мне наоборот нужно именно расслабиться? Спа? «Жень, а давай сходим в ресторан?» Неожиданно произносит директор, и я удивленно смотрю на него. «Новый клиент устраивает встречу? Он ведь не приглашает меня на свидание?» «Нет, только ты и я. Что скажешь?» «Ничего не скажу, так как от шока даже рот не открывается. Дмитрий, конечно, красивый мужчина и импонирует мне, но я никогда не смотрела на него, как на кандидата в парни. Черт, да это даже звучит странно. Какой парень? Мужчина?» «Удивлена?» — улыбаясь, спрашивает и медленно поднимается из-за стола, чтобы обойти и встать рядом. «Если честно, то да. То есть вы...» «Давай на ты. Все же 2 года работаем вместе». И опять как-то натянуто усмехается. «Я не нравлюсь тебе?» «Что за странный день? То ночка с мужиками, то теперь сам директор предлагает свидание. «Нет, что ты, просто это и правда неожиданно. Простите за странный вопрос, но почему я?» «Ты мне нравишься, и уже давно. Все ждала, что сама подойдешь, да вот только ты вечно в работе. А еще ты единственная, кто не пыталась залезть в... В общем, ты поняла?» «Нет, не поняла. Я что, как последний пазл для общей картинки? Решил всех перепробовать? Стоп, но он ведь ни с кем не встречался из офиса. Да, девушки сохли по нему, но ничего такого. А вот сейчас приостанови свою буйную фантазию. По лицу вижу, что много надумала. Во-первых, я ни с кем с работы не спал, хотя многие напрашивались. Во-вторых, я не в том возрасте, чтобы играть девушками, как пацан. Мои решения всегда взвешены. А в-третьих, ты мне и правда очень нравишься. Открытая, добрая, веселая. Ты любишь жизнь, как и я. Но да, меня задевает, что ты видишь во мне только начальника. Может, ты исправим это?» Неожиданное признание трогает и обескураживает. И что ответить? Дмитрий мне нравится. Шикарный мужчина, отличный начальник, но вот пара... «Дмитрий Петрович, вы все же мой директор, а я подчиненная. Мне не хотелось бы терять работу, если у нас что-то не получится. Сами видите, я живу ею, а тут...» «Минутку», — неожиданно вставляет он и, обойдя стол, берет в руки красную папку. Улыбаясь, подходит ко мне и вручает ее. «Это моя гарантия, что ты не потеряешь работу, но при условии, если ты согласишься на 10 свиданий». «10? Было ведь одно?» «Я знаю, что ты деловая девушка, поэтому сразу перехожу к делу. Первое свидание сегодня вечером, а потом договоримся. По истечении 10 свиданий это...» И он показывает на папку. «Вступит в силу независимо от того, к какому результату мы придем. Так как? Готовы рискнуть?» «Это игра. Директору стало скучно. Хотя, должна признать, я бы сходила с ним на свидание. Только утром думала, кого бы найти, а тут и искать не надо. Шикарное чудо и так в руки плывет. Хорошо, я все равно ничего не теряю. Так что в папке?» «Держи». И, довольный собой, передает мне папку. Еще не успеваю прочесть, как Дмитрий решает удивить меня сам. «Я назначаю тебя директором. Эта фирма будет твоей. Я же стану просто совладельцем и иногда буду наведываться и подписывать бумажки». «Невероятно!» В шоке смотрю на мужчину, который затеял очень крупную игру. «Зачем вам это?» Спрашиваю и пересматриваю бумаги. Настоящие, с печатями и подписями. Только моих закорючек нет, а вот роспись директора стоит на всех листах. «Жень, посмотри на меня». Звучит мягкий голос, и я вздрагиваю, когда мою голову приподнимают за подбородок. «Я не мальчик и взвешенно принимаю решение. Дай мне 10 свиданий, и ты все поймешь». Странные мысли в голове рисуют картинку, где мы пара. И черт, я почти явственно вижу себя в белом платье. А потом ее перебивает картинка с красавчиком из сна, который тоже нежно обнимает меня. «Так, тормозим. Нет, у меня точно крышечка едет. Но ответ нужно дать». «Хорошо, только давай устроим свидание завтра. Мне нужно все обдумать и переварить. Все так неожиданно и...» «Жень, я все понимаю. Не так я хотел тебя пригласить, но больше ждать не могу. И к тому же у тебя и выходные намечаются. Завтра заеду в 7». «Отлично». Ох, и почему моя почти что размеренная жизнь решила выкинуть такой фортель? Я где-то согрешила? Или это награда? А может, молитвы Светланы услышаны, и Бог решил послать мне мужа?